Глава 23, в которой Захариус и Полундра покидают Френцу. «Ты должен уйти!» «Что?» Жабретти, городской глава Френции, смотрел на колдуна со страхом. Голос его дрожал, так же, как пальцы и ноги, однако несчастный нашел в себе силы повторить. «Ты должен уйти из города!» Повторил, удивляясь собственной смелости и страшась ее. Но повторил. Они разговаривали в кабинете Захариуса, в его огромном черном фургоне, и никто из циркачей не слышал дерзкой фразы. И только поэтому городской голова остался жив. Жабретти стоял перед колдуном, облаченный в парадный камзол, шелковый плащ, бархатный берет с ярким пером, а на его груди висела золотая цепь с круглым медальоном, на котором был выгравирован герб Френции. Городской голова явился в лагерь четырех обезьян при полном параде, чтобы лично заявить у дома. «Ты должен уйти!» «Я?» — изумленно переспросил колдун. «Да, ты!» — подтвердил Жабретти, и следующие три слова будто топором вырубил. «Должен! Сейчас! Уйти!» До сих пор Захариус ловил на себе самые разные взгляды. Безразличные. В детстве, когда он еще был никем и ничего из себя не представлял. Насмешливые, в начале карьеры, когда молодой колдун познавал секреты магии и часто ошибался. Заинтересованные, когда он придумал стратегию изгнания фей и искал поддержки у властителей прелести. Ироничные, тогда же, когда его собеседники узнавали, что он работает в цирке четырех обезьян. Уважительные, когда он доказал свою силу и почти избавил мир от непревзойденных. Теперь на него смотрели со страхом. И не только городской голова Френции, с которым он сейчас разговаривал, а все — жители города, мафтаны, представители малых народцев, служители цирка — все смотрели на колдуна со страхом. Теперь в городе только и говорили о том, что Захариус лишил памяти и навсегда изгнал из прелести более тысячи фей. А те горожане, которые видели трагедию своими глазами, подливали масло в огонь, с ужасом и горечью рассказывая, как с площади изящных эскизов исчезали прекрасные утонченные, растворяясь в воздухе, чтобы никогда не вернуться. Некоторые рассказчики добавляли, что видели слезы на глазах выставленных на площади статуй, а другие шептали, что Френция проклята, и если утонченные уйдут, город лишится души, превратиться в каменный лабиринт, населенный ночными гадами и прочими зверями. И люди верили, и смотрели на удома со страхом и со злостью, как на врага, и потребовали от городского головы изгнать зловещий цирк, надеясь таким образом загладить вину перед оставшимися утонченными. Люди не представляли себе Френцу без фей. «Не ожидал от тебя, если честно», — протянул Захариус, разглядывая напуганного Жабретти. «Надеялся, что ты меня поймешь». «Такого я никогда не пойму», — ответил тот. «Никогда», — и клацнул зубами, не в силах спрятать ужас. «Ты слышал, что случилось сегодня в прелести?» С обманчивой мягкостью поинтересовался у дома. «Слышал», — подтвердил голова. «Сегодня большой день». «Скорее, страшный». Потому что сегодня звезды забвения вспыхнули не только во Френции, но у многих дворцов и щебетаний. Их заготовил Захариус, а разожгли его ученики и помощники, постаравшись созвать на представление как можно больше фей. Звезды полыхнули фиолетовым огнем по всей прелести, объявляя волшебницам войну. Разумеется, удар не оказался фатальным, ибо далеко не все феи проводят время во дворцах, а кого-то и вовсе не было в прелести. Но многие, очень многие волшебницы все-таки увидели страшный фиолетовый свет и навсегда покинули чудесный мир. «К вечеру твой цирк должен убраться отсюда и никогда больше не возвращаться во Френцу», заключил городской голова. «Ты проклят у дома. Мы не хотим тебя видеть». «Что же вы сделаете, если я откажусь?» усмехнулся колдун. «Но пойдем на лагерь», — пообещал Жабретти. «Ты рискуешь пойти против меня?» «Да!» С этими словами городской голова развернулся и вышел из фургона. «Какой дерзкий!» — проскрипел из угла всадник Лич. Во время разговора он молчал, не привлекая внимания, а теперь высказался. «Накажешь его?» «Потом», — отмахнулся колдун. «Почему потом?» «Нет нужды ссориться с Фрэнцией больше, чем уже получилось. Не сейчас». «А я бы запугал горожан», — не согласился всадник. «Повесил бы Жабретти на главной площади и устроил шумный праздник. Ее величество учит, что нельзя спускать дерзость». «Не сейчас», — повторил у дома. Всадник Лич был обычным жителем темного мира. Человеком, а не колдуном или тварью. И поэтому смог пройти сквозь неприступный рубеж. Но он все равно был верным подданным старухе Гнил, злым и жестоким, жаждущим крови и войны. «Ты, наверное, прав, Захариус. С дерзкими обитателями Франции можно посчитаться потом», — неожиданно продолжил всадник, внимательно глядя на колдуна. Он поднялся на ноги и оказался очень длинным, почти таким же, как истукан, но необычайно худым человеком, затянутым в глухие черные одеяния. «Ее величество беспокоится! Сможешь ли ты пробить настолько большую брешь в закатный рубеж, чтобы через нее смогла пробраться ужасающая?» Та самая темная тварь, которой Лич собирался управлять в решающем сражении. Саднику не терпелось начать бой, и он постоянно напоминал об этом Захариусу. «Все будет в порядке», — уверенно ответил колдун. «Ужасающая пройдет». «Правда? Я ручаюсь». Королева Гнил была необычайно сильной ведьмой, но она ничего не могла поделать с защитой непревзойденных, поскольку рубеж отвергал магию тьмы. Однако усилия старухи не пропали. Проводя исследование, она догадалась, что в заклятиях можно проделать брешь изнутри с использованием магии прелести, и рассказала об этом Захариусу. Сначала колдун отказался от ее предложения, опасаясь, что в брешь хлынут самые поганые обитатели плесени. Но во время последнего визита ему пришлось согласиться, потому что только так можно было втащить в прелесть кошмарную ужасающую. «Я обещаю, что малышка пройдет», — кивнул Захариус. «Вот и хорошо», — всадник Лич улыбнулся. «Я по ней скучаю». Город вспомнил, что такое страх. А вспомнив, стал грустным и настороженным. И потускнел. Красота Фрэнци подернулась холодной дымкой, маревом, которая застыла над черепичными крышами, искажая солнечные лучи. Они по-прежнему падали на старинные камни домов и мостовых, но теперь несли гораздо меньше тепла, чем раньше, и узкие улицы Фрэнци охватил озноб, как будто их осенило дыхание хладного моря. И горожане шептали, что марево приходит перед сумерками, а сумерки наступают перед тьмой, которая и есть плесень. Шептали и закрывали окна тяжелыми ставнями. И грустили, жалея свой великолепный город, который плесневел от того, что не сказал «нет». И Полундра грустила вместе с горожанами. Она застегнулась на все пуговицы, подняла воротник куртки, спрятала руки в карманы и шла по холодным улицам, внимательно разглядывая прохожих. И не видела улыбок на лицах. Да и лиц почти не видела, потому что горожане кутались в шарфы и предпочитали смотреть в землю, стыдясь того, что произошло у Дворца Утонченности. Или боясь того, что там произошло. Улетную площадь уже привели в порядок. Трамваи приходили и уходили по расписанию. Разбитые стекла витрин заменили. Арена, яркие палатки и сами циркачи исчезли, но... Но на площади было на удивление мало людей. Сегодня сюда приходили только те, кто собирался уезжать, а остальные горожане держались от улетной подальше, не прогуливались по ней, как бывало обычно, не веселились. Фрэнца потускнела. «У тебя есть билет?» Не особенно вежливо обратился к Рыче стражник. «Какое вам дело?» — в тон отозвалась Полундра. «Не надо мне дерзить, девочка!» «А если настроение такое?» «Все равно не надо!» И только сейчас Рыжая узнала стражника. того самого офицера, который отпустил ее в лесу. Узнала, подумала и вздохнула. «Извините». Она не хотела ссориться с этим человеком. Стражник кивнул с таким видом, будто услышал то, что хотел, помолчал и, понизив голос, произнес: «Я знаю, что вы, рычи, дерзкие, и особенно на язык. Но сегодня, пожалуйста, не нарывайся. Сегодня все очень злые, девочка. Стражники на непревзойденную, горожане на стражников, феи на горожан, а циркачи Захариуса на всех. Сегодня у Фрэнси плохое настроение, девочка. И мой тебе совет — веди себя поскромнее». «Как вы узнали, что я рыча?» — тихо спросила Полундра. «Люди отличают фей, но не мафтанов-оборотней». «Папаша чистко сказал», — честно ответил офицер. «Кстати, он передает тебе привет». «Спасибо». «Не за что». «Передайте ему тоже». «С удовольствием». Стражник помолчал. «Помочь тебе покинуть город? Я могу вывести тебя в военном фургоне». «Я справлюсь». «Только никому не дерзи по дороге». «Постараюсь». Но прежде Полундра захотела своими глазами увидеть площадь изящных эскизов. Красивую, украшенную скульптурами и барельефами площадь, на которой сегодня не было ни одного человека. Люди приходили, но стояли вокруг. Стояли на балконах и крышах домов, выглядывали в окна, но не ступали на усеянную волшебными кисточками площадь. И рыча не ступила. Замерла у самого края, на невидимой линии, которой заканчивалась улица грез, и долго смотрела на помрачневший дворец и молчаливые скульптуры. Стояла, едва справляясь с подкатившим к горлу комком. Полундра знала, что если заплакать, станет легче, но прогоняла слезы, не желая показывать слабость. Никому. «Никогда раньше феи не покидали Фрэнсу», — тихо сказал подошедший к девочке Чиска. Рыча вздрогнула, обернулась и с удивлением посмотрела на старика, не понимая, как ему удалось незаметно оказаться рядом. Неужели она так сильно задумалась? «Получается, да. Сильно. А может, и не задумалась, а была оглушена ужасным видом. Никогда раньше наш город не оставался без волшебства утонченных. Мы гордились ими, гордились тем, что они живут вместе с нами. Мы любовались их картинами и скульптурами, наслаждались красотой, которую они дарили». Папаша Чиска помолчал. «А сейчас они ушли, и не только утонченные, но все феи Фрэнси». Еще одна пауза. «И мафтаны ушли. Сегодня я не видел ни одного». «Ты видишь меня?» — через силу произнесла Полундра. «Ты тоже уйдешь», — печально проговорил старик. «Ты пришла прощаться». И это было правдой. Рыжая прощалась, но в остальном папаша ошибся. Рыча прощалась не с городом и не с людьми. Стоя у дворца утонченности, Полундра расставалась с ушедшими феями и беззаботной жизнью, с миром, который нарушил Захариус, но и только. Все остальное она собиралась сохранить. «Я вернусь», — твердо ответила девочка. «И утонченные вернутся, и все феи мафтаны. Мы вернемся». Она произнесла это громко и гордо, а главное — уверенно. Рыча не надеялась. Она обещала, и у нее были на то основания. «Это наш мир, папаша, наша прелесть, и мы никому ее не отдадим. Мы прогоним марево и холод и снова будем смеяться на улицах Фрэнси. Я обещаю!» Сказав это, Полундра ступила на площадь, подняла с мостовой волшебную кисточку, прижала ее к груди, развернулась и, не прощаясь и не оборачиваясь, быстрым шагом направилась вверх по улице грез.